Ждать решения Михаилу Олеговичу пришлось целую неделю. Дане я ничего пока не говорил, мы продолжали заниматься два раза в день, разбавляя спортивные нагрузки танцевальными элементами. Дважды за эту неделю я провожал Дану в соседний дом и заставлял подниматься на шестой этаж без лифта. И каждый раз, открывая мне дверь, Владимир глазами спрашивал: «Ну как?» А я едва заметно качал головой, дескать, пока никак, решение еще не принято. Замухрышка Муза приглашала меня выпить чаю, но я отказывался и убегал. Надо было ездить, смотреть квартиры. Кроме того, понемногу начала налаживаться моя привычная тусовочная жизнь. Я нашел кое-каких знакомых и даже замутил с одной миленькой девчушкой, которая уже оставалась у меня ночевать. После первой встречи с Владимиром Руденко я доложил о своих впечатлениях Нане Ким, не преминув заметить, что среди книг в его квартире я не заметил никаких стихов. «У него однокомнатная квартира?» — иронично осведомилась Нана. «Да нет, я рассказал тебе, двушка. А во второй комнате ты был?» «Нет». Я уже понял свой промах и начал злиться, причем больше на Нану, чем на себя самого. «Почему ты уверен, что социологией занимается Владимир Олегович, а не его жена? Ты его спрашивал? Почему ты уверен, что никто из них не увлекается поэзией?» «Ну, дурак я! Дурак! Согласен! Но зачем же сыпать соль на рану?» Но личное знакомство с братом хозяина дало мне все основания говорить об этом с Даной, что я и принялся делать во время массажа. Девочка разговор о дяде поддерживала с удовольствием и сообщила мне, что Владимир Олегович, оказывается, действительно социолог, доктор наук, а Муза Станиславовна тоже доктор, только искусствоведение. В общем, такая научная парочка. «У них есть дети?» — спросил я, не особо доверяя собственной памяти. Вроде бы Владимир что-то такое брякнул о том, что у него детей нет, но, может, мне показалось? «Нет». «А что так?» «Тетя Муза очень болеет, она совсем слабенькая», — ответила Дана. «Я в медицине, тем более в женских делах, разбираюсь слабо, и ответ меня более чем удовлетворил. Тем паче жена Владимира действительно производила впечатление слабенькой и болезненной. Твоя тетя Муза, наверное, стихи любит», — заметил я. «Да что вам дались эти стихи? То вы про папу спрашивали, то про тетю Музу», — сердито проговорила Дана. «Тетя Муза занимается живописью эпохи Возрождения. Стихи тут совершенно ни при чем». Ну да. Лучше поощрить молодых поэтов и немногочисленных ценителей их творчества, чем переводить деньги в больницы и детские дома, где есть опасность, что все украдут. Помню, как же. Когда я передал эти объяснения Нане Ким, она долго хохотала, а потом стала серьезно и сказала: «Пашенька, это все для дураков. Для подростка 15 лет подобные резоны вполне годятся, но не для меня. У серьезных людей за принятием тех или иных решений, особенно решений финансовых, решений о том, куда вкладывать деньги, всегда стоят очень серьезные аргументы и мотивы. А Михаил Руденко — человек весьма и весьма серьезный. Постарайся все-таки узнать, не корешится ли он с криминальными авторитетами». «Легко сказать. А как сделать?» Но вариант подсказала все та же Нана, когда я отчитывался о субботнем дне и знакомстве с семьей папиного брата. «Значит, говоришь, Михаил Олегович с супругой и племянницей отправились на открытие клуба в Никольском», — задумчиво проговорила она. «Мой шеф тоже поехал. А ты поговори с племянницей, проспрашивай ее, как там все было, кто был, с кем она познакомилась. Давай, Паша, давай, шевелись, проявляй здоровую инициативу». Разговаривать с очаровашкой Юлей мне не хотелось. Я уже понял, что даже намек на возможное нарушение указаний воспринимается папаней очень болезненно. И с утра пораньше я успел получить по шапке. А ведь он предупредил меня, чтобы я с Юлей ни-ни. Начну заводить с ней задушевные разговоры, а он подумает не весь что и уволит. А мне оно надо? Но день, начавшийся с утреннего, я бы даже сказал рассветного нагоняя, все-таки был воскресеньем. И встреча с Юлей оказалась неизбежной. К этому времени мне удалось перевести Дану на пятиразовое питание. как и советовала моя бывшая подружка Светочка, поднаторевшая в тяжком похудательном искусстве. Так что между завтраком и обедом ей полагался стакан обезжиренного кефира, который моя ученица должна была не выпивать, а медленно съедать чайной ложечкой. Тоже Светкина рекомендация, на которой она особенно настаивала. Учитывая катастрофический недосып, я после утреннего занятия подремал в своей конурке и в половине двенадцатого выполз в столовую, надеясь на легкий перекус, где и застал страдающую над кефиром Дану в обществе завтракающей Юли. Ничего себе спит красавица! У нее даже глаза, по-моему, еще не полностью открылись. «Поздновато встаете, мадемуазель!» — пошутил я. «Некоторые уже с 7 утра на ногах». Я с одобрительной улыбкой кивнул на Дану, но девочка на мой позитивный посыл не ответила и еще ниже склонилась к своему диет-продукту. «Конечно», — выразительно протянула Юля, — «некоторые имеют возможность сидеть дома, жить по графику и вовремя ложиться спать, а другие должны за них отдуваться. Мы вчера в 2 часа ночи вернулись. Я устала на этом приеме, просто ужас. Думаешь, много радости там толкаться? Я бы тоже, может, с удовольствием дома посидела, кино бы посмотрела или завалилась бы куда-нибудь с друзьями, где поинтереснее. А приемы эти — полный отстой и скукотища. Это все из-за тебя, Данка. Не была бы ты такой коровой, сама бы ездила с родителями и мучилась там». Хм, любопытный взгляд на вещи. Если я что-то понимаю в светской жизни, на приемах по случаю открытия скучно никогда не бывает. Всегда есть какая-то программа, и чем богаче принимающая сторона, тем программа ярче, и тем больше звезд приглашается для выступлений. Не говоря уже о всяческих розыгрышах, где в качестве призов фигурируют отнюдь не дешевые штучки вроде 5-звездочных круизных путевок или даже автомобилей. Почему же Юленьке было скучно? Может, никто не клюнул на ее красоту, никто не ухаживал? Внимания не оказывал. «Ты там, наверное, была самая красивая», — уверенно заявил я. «Ну, но признайся, скольким кавалерам телефончик дала?» «Да ну», — вяло протянула она. «Какие там кавалеры? Все приличные, с женами. А кто один, тот зеленый молодняк. А несерьезно». «Зеленый молодняк ей, видите ли, не годится». «А кого ж ей надо-то? Столетнего деда-миллионера? Между прочим, молодняк на таких тусовках тоже не с улицы, а исключительно из домов богатеньких родителей. Она что, такая тупая, что не понимает элементарных вещей? Не похоже». «Да ладно тебе!» — я изобразил на физиономии живейший интерес. «Ну, расскажи поподробнее, кто там был, кого видела?» Томно попивая кофеек, Юля равнодушным голосом перечисляла фамилии, которые я судорожно старался запомнить. Но, правда, многие имена были знакомыми. Уже легче. Ну, то есть, лично я этих людей не знал, но фамилии на слуху известны. «А фотоаппарат брала с собой?» «Ну, да, что?» «Ну, показала бы. Но все-таки интересно, как там и что?» «Ну, ладно, сейчас принесу». Через несколько минут Юля вернулась с цифровой камерой и села рядом со мной. При этом ее бедро оказалось плотно притиснутым ко мне. Ну-ну. Нет, я нормальный, здоровый молодой мужик, и в других обстоятельствах уже через 3 секунды мы бы никакие снимки уже не разглядывали, но папино слово — закон. Сказано «не смей», значит, сметь не буду. Ну вот, смотри. Теперь уже и ее плечо жгло меня через мою футболку и ее шелковую, почти прозрачную пижамку. Это я танцую, ну, с одним, да ясно, что не с двумя. А снимал кто? Михаил Олегович? Нет, я там одного попросила. Господи, да у нее что, с именами плохо? Первый один, второй тоже один. И я тут же осек себя. А сам-то я что, лучше? Это здесь, стараясь выглядеть интеллигентным и воспитанным, я слежу за речью и всячески выпендриваюсь, а в нормальной жизни тоже подбором слов не утруждаюсь. И говоря о малознакомых людях, пользуюсь определениями типа «один кекс», «один перец», «одна куколка» и тому подобное. В той среде, в которой я привык крутиться, все так и разговаривают. Так что никакого права критиковать Юлю у меня нет. Просто мне нужны имена, потому что над душой стоит Нана Ким с ее патологической недоверчивостью и подозрительностью. О, там и лошадки есть. Хороший клуб.